стен газета. Предполагали, что главной причиной снятия газеты является отдел сатиры и юмора. Тут действительно было к чему придраться. На рисунке «Старобабье кладбище через 100 лет» были изображены надгробия над могилами ныне здравствующих теоретиков. На надгробиях были написаны гнусные эпитафии. На могиле троглодита было написано: «Почти 100 лет я вам вещал, первичен мир, вторичен разум. Ни разу он в идеализм не впал, но и в науку он не впал ни разу». На постаменте были изображены знакомые сапоги с усами, а из сапог торчали маленькие троглодитики. Кис был изображен в невообразимо непотребном, ни на что не похожем виде, но так, что его сразу узнали. На постаменте была надпись: «Адам из глины создан был, а Ева из ребра Адама. Мыслитель из говна слепил закопанного тут болвана». «Искажение личности», — заорал Кис, но неврастенник сказал, что Кис напрасно принимает карикатуру на свой счет. Самый ужасный вид имело надгробие секретаря. На постаменте распласталась зелено-желто-коричневая куча, кишащая червями. От кучи исходили зловонные испарения, на которых были написаны названия трудов секретаря. На червях были написаны слова «донос», «клевета», «плагиат» и другие еще более неприличные. Золотыми буквами была выписана эпитафия: «Какой титан от нас ушел, какое сердце перестало биться, и как узнать, когда еще такая мерзость народится?» Посредине кладбища высился обелиск с надписью: «Остановися, человек! Здесь затаилась навек наставников твоих отцов, ватага умственных скопцов». Проглядев отдел сатиры и юмора, комиссия удалилась на совещание. Институт затаил дыхание в ожидании решения. Двух старших сотрудников хватил инфаркт. 5 младших попали в вытрезвитель. Одного поймали с поличным, и на институте появилась